Не возражать. На другой день поутру, когда Николай Иванович, проснувшись, потянулся и открыл глаза, Глафира Семеновна была уже вставши. Она стояла в юбке и ночной кофточке перед зеркалом, вглядываясь в свое лицо, и пудрилась. Увидев, что муж проснулся, она обернулась к нему и проговорила: «Мерзавка дикая-то! В трех местах мне лицо исцарапало, подлая тварь! Ну да ей тоже от меня зонтиком досталось. Кажется, я ей губу рассекла и глаз подправила. Жаль только, что зонтик сломался. А на тебя, Николай Иванович, я просто удивляюсь». «В чем? В чем, душечка?» «А в том, что каждая юбка для тебя милее жены». «Но чем же я виноват, что она сама ко мне лезла? Ты видела, что, как только мы вошли, она сейчас же схватила меня за руки?» «Врешь, врешь, ты сам был рад. Иначе бы ты должен был сразу ударить ее по зубам и тащить к городовому». «Здравствуйте! Ты благодари Бога, что городового-то около не было, а то после драки не миновать бы нам полицейского участка». «За что?» «За нарушение общественного спокойствия, оскорбление тишины». «Так ведь она первая начала. Как она смеет трогать общественное спокойствие законной жены? Это и есть нарушение оскорбления». «За ласку не наказывают. А ведь в драку ты первая полезла. Ты ее первой зонтиком». «Ну, довольно. Довольно. Все-таки я в этом поганом Париже, где на каждом шагу дикие, оставаться больше не намерена. Сейчас зайдем в луврский магазин, попросим, чтобы платья мои были готовы сегодня вечером или завтра утром, и вон из Парижа». «Но, душечка, мы еще самого Парижа-то не видали». «Сегодня возьмем извозчика и объездим Париж. На выставку, где дикий на диком едет и диким погоняет, я не ногой. Так ты и знай. Прежде всего, я хочу посмотреть латинский квартал. Что это за латинский квартал такой? А то во французских романах читаю про латинский квартал и вдруг его не видала. Вот это интересно. Там и Агнеса цветочница жила, там и...» Николай Иванович хотел что-то возражать, но Глафира Семеновна перебила его: «Молчи! Молчи! Всякий бы на твоем месте после вчерашнего скандала молчал, поджавши хвост, а ты...» «Но ведь скандал сделала ты, а не я». «Довольно!» И Глафира Семеновна не дала говорить мужу. Приготовив дома чай и напившись чаю, они часу в 12 вышли из гостиницы. Было воскресенье. Париж праздничал. Лавки и магазины были наполовину закрыты, на улицах совсем было не видать блузников, не видать было и свободных извозчиков, хотя с седоками они двигались целыми вереницами. Омнибусы были переполнены публикой, тащили народ в пестрых праздничных одеждах. Глафира Семеновна, все еще раздраженная, бежала вперед. Николай Иванович шел за ней сзади. Так они пробежали 2-3 улицы. «Удивительно, что ни одного извозчика», — сердито проговорила Глафира Семеновна. «Праздник, все разобраны. Видишь, народ гуляет», — отвечал Николай Иванович. «Я думаю, что луврский-то магазин сегодня заперт». «Врешь, врешь. Это ты нарочно, чтобы нам подольше в Париже остаться. Но заперт он или не заперт, мы все равно в него поедем». На углу какого-то переулка был ресторанчик. Несколько столиков со стульями стояли около этого ресторанчика. На тротуаре и за столиками сидела немудреная публика. Черные сюртуки с коротенькими трубками в зубах, пестро одетые, очевидно, в праздничные одежды, женщины. Некоторые женщины были с букетами живых цветов на груди. Публика эта пила кофе, красное вино, закусывала сандвичами, маленькими булками, разрезанными вдоль и с вложенными внутрь тоненькими ломтиками мяса и сыра. Тут же около ресторана стояла извозчичья колясочка. Извозчик, пожилой, толстый человек с гладко бритым, необыкновенно добродушным, полным лицом, подвязывал к морде лошади торбу с кормом. «Коше, vous êtes libre?» — спросила Глафира Семеновна извозчика. Извозчик галантно снял шляпу и отвечал по-французски: «Да, мадам, я не занят, но нужно завтракать. Il faut que je prenne mon café. Если вы хотите подождать, пока я позавтракаю, то я к вашим услугам. C'est seulement un quart d'heure. Присядьте здесь, спросите себе что-нибудь и подождите меня, я сейчас». Отойдя от лошади, извозчик даже стул подвинул Глафире Семеновне. Такая галантность поразила ее, и она, улыбнувшись, сказала: «Мерси!» «Удивительно смешной извозчик», — обратилась она к мужу, «просит подождать, покуда он позавтракает. И как учтиво! Вот бы нашим извозчикам поучиться! Ты видишь, он даже и стул подвинул мне. Делать нечего, надо будет подождать его, потому что извозчиков свободных нет, а пешком я бегать не намерена. Садись. Кстати, спросим себе что-нибудь перекусить. Я тоже есть хочу». Николай Иванович и Глафира Семеновна поместились за столиком около двери в ресторанчик. Извозчик, войдя в ресторанчик и вернувшись оттуда, что-то смакуя жирными крупными губами, поместился за другим столиком, невдалеке от супругов. «Il faut botter, madame, n'est-ce pas?» — обратился он к Глафире Семеновне с улыбкою. Та ничего не ответила и толкнула ногой мужа. «Боже мой, он не только сел около нас, но даже заговаривает с нами о погоде», — сказала она. «Пожалуйста, только не делай скандала. Сделай одолжение без скандала». «Зачем же тут скандал? Он очень учтиво, но я не знаю, право отвечать ему или не отвечать, ежели еще заговорит. Все-таки извозчик?» «Ответь, ежели слова знаешь. Тебя не убудет». Женщина в белом чипце, переднике и с букетом на груди принесла на столик извозчику кусок хлеба, несколько редисок и кусочек масла на тарелочке. Извозчик принялся закусывать.